Глава 6. Жизнь в эпоху текучей современности. Как начать двигаться навстречу себе? Я совершенно не понимаю, что делать в свободное время, когда ты не работаешь. Что вы делаете? Самая большая иллюзия нашего времени в том, что чтобы достичь чего-то, иметь что-то и стать кем-то, надо заниматься саморазвитием, духовным ростом и так далее. В действительности все наоборот. Надо день за днем освобождаться от всего бессознательного мусора, который накапливался с самого детства. 3 года назад я вел элективный курс в одном прогрессивном вузе, в котором инженерные специальности были объединены с обучением бизнесу и управленческой деятельности. Туда принимали особо одаренных ребят, и уже на первом курсе им рассказывали, что основная константа современного мира – тотальная неопределенность, в которой им нужно научиться жить. Учебная нагрузка была так велика, что во втором семестре вместо высокомотивированных энергичных ребят можно было видеть растерянных молодых людей, не понимающих, что вокруг происходит. Именно эта тема обсуждалась на курсе, который назывался «Современный человек в ВУКа-бани-мире». Акроним ВУКа появился в 80-е годы 20 века в терминологии американских военных, но вскоре распространился в корпоративной среде. Он означает 4 основные характеристики нашего времени. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Нестабильность, неопределенность, сложность, неоднозначность. Нестабильность характеризуется непредсказуемыми ситуациями и быстрыми изменениями в самых разных сферах. Никто не мог представить, чем обернется для всего мира пандемия COVID-19. Неопределенность означает недостаток информации для планирования будущего и построения точных прогнозов. Последние годы все чаще можно услышать от друзей и знакомых, что они не знают, чем будут заниматься, где жить и чего добиваться через пару лет. Постоянно меняющийся мир не располагает к долгосрочному планированию жизни. В ту же пандемию многие владельцы фитнес-клубов оказались в глубокой финансовой яме из-за того, что вчерашние клиенты были вынуждены сидеть дома. Как говорит один из героев анимационного сериала «Южный парк», единственное, что не меняется, это то, что все постоянно изменяется. Сложность современной культурной среды выражается в том, что на каждого из нас влияет большое количество факторов. Происходящее вокруг может казаться простым и понятным только не очень умным людям и тем, кто по каким-либо причинам не желает принимать сложную картину мира. Множество интернет-ресурсов и прочих СМИ транслируют различные точки зрения по самым разным вопросам. Любая аналитика или прогнозы часто оказываются всего лишь рассуждениями, не имеющими отношения к реальности. Огромное количество контекстов переплетается в причудливый узор, и пазл не складывается. И завершает эту череду характеристик неоднозначность. Любое событие или факт можно интерпретировать по-разному. Что бы ни происходило, мы всегда сталкиваемся со множеством различных мнений авторитетных людей, комментаторов на YouTube и в соцсетях, в духе утверждения древнегреческих софистов, что любой человек для себя является критерием истины. Принцип «есть только 2 мнения, мое и неправильное» становится еще одной особенностью существования в мире свободы слова и эпоху текучей современности. Мы живем в условиях тотальной неопределенности во времена стремительных перемен, неожиданных событий и связанных с этим растущих рисков. Ярким примером таких потрясений стал экономический кризис 2008 года. Он не только нанес удар по экономике отдельных стран, но и запустил череду процессов, осложнивших жизнь людей по всему миру. Многие из них потеряли работу или сбережения, а мировая экономика восстанавливалась не один год. Известный финансовый трейдер и автор нашумевшего бестселлера «Черный лебедь» под знаком непредсказуемости Нассим Талеб на одной из конференций, посвященных глобальным рискам будущего, выразил мнение, что финансовый кризис 2008 года, разразившийся в США, оказал гораздо более негативное влияние на жизнь обычных людей, чем большинство серьезных болезней. Фактически, это пример «Черного лебедя». Внезапного непредсказуемого события, которое не могли предвидеть даже футурологи. В фильме «Игра на понижение», основанном на реальных событиях, показано, что лишь считанные единицы людей с неординарным экономическим мышлением смогли спрогнозировать финансовый кризис, разразившийся, когда лопнувший пузырь рынка ипотечного кредитования запустил череду трагических событий, нанесших серьезный ущерб мировой экономике. Если придуманный еще в 80-е годы 20 века термин «ВУКа» зафиксировал растущий уровень неопределенности в бизнесе и его косвенное влияние на жизнь обычных людей, то грянувшая пандемия COVID-19 заставила говорить о необходимости нового осмысления происходящего. В связи с этим был предложен новый акроним – BANI, который расшифровывается как «brittle», «anxious», «non-linear», «incomprehensible» – «хрупкий», «тревожный», «нелинейный», «непонятный». Этот акроним предложил заслуженный научный сотрудник Института будущего Ямайс Кашио в статье «Лицом к лицу с эпохой хаоса». По его мнению, этот хаос отражается в политике, экономике, экологии, глобальной миграции и множестве других процессов, лишая нас понимания происходящего и усиливая тревогу. Связь между неопределенностью и тревогой прямая. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд в работе «Торможение. Симптом. Тревожность» указывал на тесную связь между тревогой и страхом. Только в случае страха речь шла о конкретном переживании, а в случае тревожности – о беспокойстве, вызванном переживанием неопределенности и сопутствующей беспомощности. Мы всегда боимся чего-то конкретного. Например, страдающий социофобией не хочет контактировать с людьми и по совету Бродского не совершает ошибку и лишний раз не выходит из комнаты. А если у человека страх высоты, его не заставишь подняться на крышу многоэтажного здания или прокатиться на колесе обозрения. Но когда речь идет об устойчивой тревожности как характеристике, например, тревожного расстройства личности, то нарастающее беспокойство вплоть до панических атак может сопровождать нас в самых разных обстоятельствах и порой без видимой причины. Тревога словно сама порождает ощущение опасности и навязчивый страх перед будущим. И если отец психоанализа в начале 20 века описывал лишь определенную симптоматику, проявляющуюся у людей с некими конкретными особенностями и ментальными проблемами, то в начале 21 века тревожность характерна для общества в целом. Тревога по поводу будущего становится жизненной нормой. Она характерна для последних лет и не только накладывает отпечаток на ментальное здоровье людей, но и препятствует пониманию происходящего в связи с доминированием реакций древнего мозга. Именно он отвечает за реактивное поведение в условиях опасности и сильного стресса. Это глубинная биологическая основа нашего существования, доставшаяся нам от предков, для которых тревога была защитной реакцией в прямом смысле. Ведь им приходилось быть начеку в ожидании нападения кровожадного медведя или внезапной атаки вражеского племени. Теперь роль медведей и врагов играют скачки курса доллара, риск потери работы или очередной вирус, способный изменить жизнь человечества. Как избыток вариантов выбора усиливает тревогу? Необходимость делать выбор в условиях растущей неопределенности и многообразия сценариев развития событий – та самая нелинейность, о которой говорят футурологи Бани Мира – становится вызовом современному человеку. Его больше никто не страхует и не предлагает ему готовую интерпретацию реальности, в которой все предопределено. Теперь выбор, от покупки товаров первой необходимости до принятия судьбоносных решений, от которых зависит путь саморазвития, оказывается сложным не только в силу большого рыночного многообразия, но и в связи с тем, что на него влияют огромные массивы различной информации. И значительная часть этой информации представляет собой предложение различных товаров, услуг, инфопродуктов, курсов, марафонов и развлечений, продавцы которых жаждут получить наше время, деньги и внимание. Количество микрорешений, которые принимает современный человек, в несколько раз больше, чем принимали наши предки лет 50, 100 или 200 назад. Вот кто-то купил модный курс «Как зарабатывать миллион в месяц» и теперь сидит у разбитого корыта, ломает голову, как ему выплатить кредит. Вот занимающаяся копирайтингом бывшая школьная учительница обнаруживает, что в ее услугах никто не нуждается, потому что чат GPT пишет прекрасные тексты без необходимости платить ему зарплату. Вот начинающий инвестор сделал ставку не на ту компанию и прогорел. Любая из подобных ситуаций вызвана высокой степенью риска, сопровождающего принятие решений в условиях непредсказуемого мира. Благодаря влиянию социальных сетей и широким возможностям в одночасье могут произойти события, меняющие жизнь человека или целой компании. В этом проявляется нелинейность и неоднозначность различных процессов, когда даже микрособытия могут стать новым трендом или изменить траекторию развития ситуации до неузнаваемости. И речь не о выигрыше в лотерею или какой-то случайной удаче. Например, 22-летний Хаби Лейм, во время пандемии COVID-19, одномоментно ставший самым популярным блогером в ТикТоке, до судьбоносного поворота был уволен с фабрики, попав под сокращение. Он начал записывать короткие видео, высмеивающие разные странные лайфхаки, чтобы как-то себя занять, и не мог представить, чем это для него обернется. В итоге его видеоролики набрали бешеную популярность, и с ним стали сотрудничать крупные бренды, что позволило ему зарабатывать суммы, которые ему даже не снились. Другая история затронула судьбу не одного человека, а целой компании, которая допустила незначительную оплошность и жестоко поплатилась за это. Малоизвестный канадский исполнитель кантри Дэвид Кэрролл летел на очередной концерт в Небраску самолетом авиакомпании United Airlines и хотел взять гитару в салон, чтобы ее не повредили в багажном отделении. Однако ему не разрешили. В результате гитара по прилете оказалась разбитой, а выплатить компенсацию авиакомпания отказалась. Единственное, что ему оставалось, написать об этой истории песню и опубликовать на YouTube. Дальше произошло невероятное. Песня «United ломает гитары» набрала миллионы просмотров, а ее автор стал мировой звездой всего за 4 дня. Акции United Airlines упали на целых 10%. Потери компании составили $180 миллионов. Вероятно, самая дорогая в истории плата за сломанную гитару. Руководство компании умоляло гитариста удалить песню, однако он категорически отказался. Но как произошло, что мы оказались в столь странной и неустойчивой реальности? Неужели люди предыдущих эпох жили в более понятном и предсказуемом мире? Несомненно, мировые войны, локальные вооруженные конфликты, эпидемии или природные катаклизмы случались на протяжении всей человеческой истории. Мир никогда не был райским местом, как бы ни мечтали о мифическом золотом веке любители порассуждать о том, что раньше было лучше. Однако более понятными и устойчивыми прошлые эпохи были, благодаря существованию целостной картины мира, в которой преобладала одна интерпретация реальности, названная французским философом Жаном Франсуа Леотаром «большим повествованием». Мир наполнился неопределенностью именно с наступлением того самого времени, в котором всем нам выпало жить. Это время текучей современности. В ней нет одной на всех идеологии, религии или политической концепции, которую разделяло бы все человечество или его большая часть. Большие повествования или метанарративы позволяли людям, жившим в эти эпохи, и даже целым народам иметь достаточно стабильную картину мира и реальность, в которой жизнь, решения, цели и смыслы располагались вдоль четких линий предопределенной судьбы. Например, люди христианского средневековья в Европе и России жили в согласии с библейскими представлениями, в которых Бог творит мир из ничего, а людей по образу и подобию своему. И вся человеческая история — это реализация божественного замысла с финальной апокалиптической развязкой. Важно, что христианское понимание реальности было всеобъемлющим и отвечало на все вопросы бытия. Устанавливала нравственные ориентиры, предлагала человеку смысл жизни временной и посмертную судьбу. Если у большинства наших современников Рождество ассоциируется с рекламой американского газированного напитка и ощущением, что праздник к нам приходит, то для жителя России какого-нибудь 14 века оно было центральной точкой начала спасения человечества от власти греха, от дьявола и смерти. И в этой системе представлений он ясно понимал, откуда все началось, как обстоят дела сейчас и чем все закончится. Большое повествование обеспечивало преемственность традиций и поколений, создавая непрерывную осмысленную связь между жившими раньше, живущими сейчас и будущими поколениями. В фильме об основателе движения реформации «Страсти по Лютеру» показана сцена с покупкой индульгенций, которыми торговала римско-католическая церковь в XVI веке и против которых впоследствии выступал Мартин Лютер. Продажа индульгенций привязана к религиозной картине мира средневековой Европы, а это значит, что продающее сообщение функционирует в некой социально сконструированной реальности. Покупателем индульгенции является человек, главная ценность для которого – посмертная жизнь в свете христианского учения о бессмертии души. Это его ключевой жизненный лейтмотив, сформированный в мире инквизиции, богослужений, монашеской аскезы и паломничеств. В этом контексте человек, покупающий индульгенции, инвестировал деньги в будущее, вечность, ожидающую его после физической смерти. Эта вечность была несоизмеримо более ценной, чем краткая земная жизнь, полная тревог и болезней. В этом ясном и стабильном мире формировалась практика строительства своей идентичности, в которой библейский нарратив задавал тон и формат предсказуемой и надежной жизненной стратегии для каждого, кто жил в ту эпоху. Другой пример – советская эпоха с ее коллективным строительством коммунизма и верой в светлое будущее. Сегодняшнему зумеру трудно объяснить, почему хор мальчиков и девочек с красными галстуками поверх белых рубашек с таким энтузиазмом поет о том, что над страной веют ветры яростных атак. Строительство коммунизма под руководством правящей компартии было таким же большим повествованием для советского человека, как библейский нарратив для людей, живших в предыдущие эпохи. Вся структура советской повседневности с ее пятилетками ударного труда, строительством Беломорканала и БАМа, первомайскими демонстрациями и портретами вождей создавала единую картину мира, так же как цикл христианских богослужений, чтение Библии и молитвы по утрам и вечерам создавали ее для человека Средневековья. Фраза пожилой учительницы «Не стоит отделяться от коллектива», адресованная молодому педагогу в фильме «Доживем до понедельника», четко фиксирует важность коллективной идентичности и единства общественной жизни, которые с трудом можно обнаружить в современной России и в любом развитом государстве мира. Крушение Берлинской стены в 1989 году уничтожило не только границу между двумя частями разделенной Германии, но и последний утопический проект строительства коллективного будущего с опорой на большое повествование. В наступившую эпоху после крушения целостной картины мира не просто исчезло единое понимание реальности или целостный взгляд на происходящее. И в христианстве, и в коммунистической идеологии было ясное видение будущего, горизонт которого связывал его с прошлым и настоящим. Люди имели общее понимание мира и не были подвержены тому, что известный психолог Виктор Франкл назвал неврозами, связанными с утратой смысла жизни. Человек нового времени оказался в ситуации, когда нет большого повествования, которое объяснило бы ему смысл жизни так же, как объясняло его предкам. Вынужденно принимая тяжелое бремя жизни, он мечется в хаосе маленьких повествований, рынок которых предлагает многообразные стили жизни и способы осмыслить свое существование. И выбирать нужно самому. На свой страх и риск. Это означает, что отсутствие общей религиозной доктрины, социально-политической идеологии или иной целостной картины мира с одной стороны и гипериндивидуализм позднего капитализма с другой существенно усиливают тревожность современного человека, вынужденного ежедневно делать выбор своего пути без ясных ориентиров и четких указаний. Вероятно, можно увидеть в этой ситуации и положительную сторону. Мы оказались в новом, малоизученном мире, где все течет и изменяется. В этой меняющейся реальности существует множество интерпретаций мира, порой радикально противоречащих друг другу. Недавно мне попался фрагмент интервью астрофизика Дмитрия Вибе. Ведущий подкаста спросил его об отношении к астрологии. Как и следует серьезному ученому, он ответил, что астрология – это разновидность современного шоу-бизнеса и просто красивая упаковка, за которой ничего не стоит. Однако многие люди в комментариях с ним не согласились, потому как они принимают решения в своей жизни с оглядкой на ретроградный Меркурий и положение планет. Высказываний в духе «Да что этот астрофизик вообще знает? Астрология – древняя наука!» было не меньше, чем тех, в которых слушатели подкаста были на стороне научных аргументов. Такого рода ситуации в современном инфополе, насыщенном самыми разными, порой крайне экстравагантными идеями и способами интерпретации реальности, можно встретить великое множество. На смену большим повествованиям пришла мода на сторителлинг, которым увлекаются как крупные компании, сочиняющие легенды для своих брендов, так и инфлюенсеры разного масштаба, строчащие сценарии своих продающих историй в социальных сетях. Появляются книги и руководства по сторителлингу для бизнеса, для построения личного бренда. И все больше людей хотят написать книгу, чтобы войти в историю. Человек получил возможность самостоятельно рассказать свою уникальную историю. Однако, как пишет философ Бёнчхоль Хан в книге «Кризис повествования», искусство рассказывания истории становится скорее способом себя продавать и продвигать свои услуги, чем делиться богатым внутренним миром, знаниями в той или иной области или просто демонстрировать свой талант рассказчика. В обществе с высоким уровнем конкуренции, где каждый превратился в предпринимателя самого себя, сторителлинг используется, в числе прочего, для получения конкурентных преимуществ и привлечения внимания заинтересованной платежеспособной аудитории. Мы ежедневно видим множество людей, которые рассказывают о чем-либо исключительно с целью увеличить аудиторию своего блога или канала. Эпоха маленьких повествований, из которых сотканы как цифровая реальность, так и наша повседневность, похожа на неумело скроенное лоскутное одеяло. Эфемерная, хрупкая реальность предлагает современному человеку стать не только предпринимателем самого себя, берущим на себя гиперответственность за каждое решение и поступок, но кризисным управляющим, вынужденным овладевать навыками решения задач в условиях быстрых изменений. Текучая современность предлагает особый тип гибкой идентичности, которая похожа на кубик Рубика или рассыпанный пазл без картинки референса. Недавно мне попала в руки книга «Жизнь как конструктор». Эта книга о самопомощи в духе поп-психологии активно предлагает метафору, вынесенную в заголовок в качестве рабочего инструмента для самоанализа и проектирования собственного существования. Идея свободного конструирования персональной жизни в контексте многообразных микронарративов современности коррелирует с темой гибкой идентичности, нейропластичности, готовности постоянно расти и меняться, демонстрируя высокий уровень мобильности в выборе ценностей и целей в условиях хрупкой жизни с растущим градусом неопределенности. Теперь быть собой означает каждый раз заново выбирать какую-то траекторию жизни, не опираясь ни на традиции прошлого, ни на жесткие стратегические планы в отношении будущего. Лавирование в сложно организованном настоящем предполагает гибкое планирование на коротких дистанциях, умение обнулять предшествующий опыт, переключаясь между разными задачами и адаптируясь к постоянно меняющейся среде. Именно в таких условиях и действует человек нового типа, называемый в этой аудиокниге «предприниматель самого себя». С одной стороны, это пугает, с другой, при повышении градуса ответственности за свою жизнь, растет и уровень свободы выбора стиля жизни, места проживания, профессии, партнеров и ценностей. И в этой среде нужно заново учиться жить. Жизнь, превращенная в эксперимент, соответствует самой среде текучей современности, предлагая каждому искать собственные ценностно-смысловые ориентиры. Теперь человек не вписан заранее в крупное сообщество христиан, советских людей или каких-то иных предписанных обществом форм самоидентификации, характеризуемых общим делом, идеологией, стилем жизни или коллективным видением будущего. Это не просто принять, но, как всегда, при необходимости принятия неизбежного, придется к этому прийти и разглядеть в этом не только тревожное бремя жизни наугад, но и повод для интересного внутреннего поиска. И чтобы найти новые формы заботы о себе, необходимо разобраться с теми способами самопомощи, работающими и неработающими, которые предлагает современный рынок соответствующих услуг. И понять, что вообще означает забота о себе, ставшая в эпоху гипериндивидуализма чем-то вроде инстинкта самосохранения. Около 2500 лет назад Сократ однажды вел интересную беседу на площади в Афинах с юношей Алкивиадом. Сократ был известен своей манерой задавать собеседникам наводящие вопросы. Таким образом, он вынуждал их задумываться о тех или иных явлениях и вещах. Он задал Алкивиаду вопрос, который с точки зрения современного человека в устах философа звучит странно. Заботишься ли ты о себе? Однако именно в последние десятилетия нашей эпохи этот вопрос ставится в различных практиках и рекомендациях, получивших широкое распространение благодаря растущему спросу на услуги по самопомощи. Ни у кого не вызывает сомнения, что в последние годы забота о себе стала мейнстримом. Модные блогеры-инфлюенсеры, селебрити и психологи, коучи и астрологи, финансовые и карьерные консультанты, фитнес-тренеры и эксперты по осознанности говорят нам, что надо заботиться о себе, найти время для того, чтобы заниматься саморазвитием, здоровьем, физическим и ментальным, расти духовно и выработать десяток другой полезных привычек. Казалось бы, замечательно, что у нас появился такой большой выбор практик и тренингов. Можно подобрать услугу или методику на любой вкус, такую, которая предоставит вам различные способы решения ментальных проблем, повышения эффективности или восстановления после тяжелого рабочего дня. Однако увеличение количества вариантов выбора приводит и к росту сложности жизни, а с ним и к беспокойным раздумьям о выборе пути. В голове роятся различные вопросы. Что нужно делать, чтобы заботиться о себе по-настоящему? К кому обращаться за помощью, когда я не уверен, как надо поступить в той или иной ситуации? Может быть, следует активно строить карьеру и повышать свой финансовый статус? Посещать психотерапевта и освободиться от груза детских травм? Участвовать в психотерапевтических шоу и учиться слышать голос Вселенной при составлении карты желаний? Возможно, стоит начать медитировать по утрам и практиковать осознанность? Или следовать советам древних мудрецов, познавших дзен и оставивших потомкам лайфхаки на все случаи жизни? А может, бросить все и после ретрита уйти в бессрочный творческий отпуск, чтобы восстановиться после выгорания? Вопросов очень много, но не ясно, где искать на них ответы. Растущий рынок услуг по самопомощи становится все больше, но при этом человек ощущает растерянность и не понимает, куда и как двигаться, чтобы обрести простое житейское счастье и жить в свое удовольствие. В ситуации текучей современности, без опоры на большие повествования, частная жизнь каждого человека стала предметом его собственной заботы. И если в эпоху больших повествований люди были не по своей воле лишены возможности ощущать себя автономными личностями, живущими как им вздумается, то в наше время ситуация противоположная. Каждый должен выбрать свой жизненный путь, и, скорее всего, делать это придется постоянно на протяжении всей жизни. Необходимость постоянно задаваться вопросом «как дальше жить» порождает и вопрос о выборе пути и способов самопомощи, независимо от того, нужна нам эта свобода самоопределения, или же мы предпочли бы жить как все, по готовым лекалам, созданным обществом. Выбирая ту или иную форму заботы о себе, современный человек в каком-то смысле экспериментирует. Крах больших повествований выявил новый нелинейный характер многообразных культурных, экономических и социально-политических процессов, в которых нет связующего звена, коллективной цели и ясного образа будущего, одинакового для всех. Само культурное пространство соткано из множества малых повествований, которые скрываются за разными формами заботы о себе и предлагают различные варианты того, как нужно жить, какие ценности выбрать и как наполнить свою жизнь смыслом. Возникновению подобной ситуации способствовало несколько факторов. Можно выделить 4 ключевых. Демократизация общества и неприкосновенность частной жизни. Возможность самостоятельно решать, как тебе жить. Развитие медицины, способствующее увеличению продолжительности жизни. Инновационные технологии, увеличившие мобильность людей и предоставившие доступ к огромному количеству информации. Демократические процессы, проходившие на протяжении XX века, не только обеспечили право каждого на частную жизнь, но и открыли широкие возможности для построения этой частной жизни. Ограничение лишь в том, что свобода одного человека не должна стать причиной страданий другого. Сегодня с помощью смартфона и интернета вы без труда найдете любую информацию о том, как живут разные люди. Среди них есть те, кто выбирает весьма экзотические стили жизни, вроде дауншифтеров на Гоа, людей, путешествующих в домах на колесах, живущих в лесах выживальщиков или японских урбанистических отшельников хикикомори. Эти и многие другие сценарии жизни говорят сами за себя. Каждый сам выбирает, как ему жить, и это его право защищают законы демократических государств, предоставляя людям свободу самоопределения, выбора ценностей, смыслов и способов заботы о себе. Другой важный фактор связан с увеличением продолжительности жизни и изменением ее качества. После открытия антибиотиков и с помощью других достижений медицины и фармакологии, а также благодаря доступности пресной воды и распространению гигиены, люди гораздо реже, чем в прошлые эпохи, умирают от многих заболеваний и живут гораздо дольше. При этом и качество жизни в развитых странах значительно выше, чем раньше. Отключение воды на пару часов мы переживаем как трагедию, ведь с недавних пор душ по утрам стал для нас будничным ритуалом. В романе Патрика Зюскинда «Парфюмер» подробно описывается Франция XVIII века, в которой появился на свет главный герой Гринуй. Она представляла собой весьма зловонное место. Ужасные запахи преследовали людей не только на улицах и в поселениях бедноты, но и в королевском дворце и домах знати. Можно смело говорить о том, что сегодня в больших городах ежедневное использование людьми воды, текущей из крана, является одним из ключевых факторов улучшения качества жизни, как и ряд аспектов, связанных с доступностью медицинских услуг. И, наконец, еще один важный фактор, который открыл для человека невероятные возможности организации своей жизни – развитие различных технологий, в первую очередь информационно-коммуникативных. Способы быстро перемещаться из одной точки мира в другую, а также распространение дистанционных форм труда, создали новые возможности для выбора стиля жизни. Ставшая мемом фигура айтишника или фрилансера, путешествующего по миру и работающего дистанционно, наглядно демонстрирует невероятную свободу выбора места и стиля частной жизни. Человек, работающий, находясь дома, или в каком-нибудь коворкинге на Бали или в Дубае, уже не является экзотическим героем фильма или модного бестселлера. Таких людей наверняка немало и среди ваших друзей и знакомых. Возможно, вы сами сейчас слушаете эту аудиокнигу, размышляя о своей судьбе в каком-нибудь интересном уголке планеты после выполнения очередного проекта в крупной IT-компании. Развитие экономики, медицины и технологий с одной стороны и демократизация жизни в целом с другой создали культурные условия, в которых у современного человека появилась возможность заняться собой и жить так, как ему хочется. Давайте посмотрим, каков арсенал современных средств самопомощи, предлагаемых современной культурой. Социологи, исследующие различные способы заботы о себе и предпочтения людей в выборе практик самопомощи, обнаруживают большое разнообразие этих средств. Перечислю наиболее распространенные тренды заботы о себе, которые выбирают люди, чтобы обрести ценностно-смысловые ориентиры, найти ответы на различные жизненно важные вопросы и выстроить свою картину мира. Наверняка в этом списке вы услышите направления и практики, которые уже вошли в вашу жизнь или которые вы когда-то пробовали. Первое. Традиционные религии. Буддизм, христианство, ислам, иудаизм и другие. Второе. Новая духовность. Астрология, нумерология, таро, учения в духе Карлоса Кастанеды или совмещающие духовность с измененными состояниями сознания, например, в духе рекомендаций популярного блогера Виктории Бони. Третье. Красота и лайфстайл. Путешествия, косметология, практики замедления старения и создания образа красивой жизни в целом. Четвертое. Профессиональная карьера и финансовое развитие. Карьерный рост, повышение личной эффективности, тайм-менеджмент, рациональное использование ресурсов с акцентом на профессиональное развитие и увеличение доходов. Пятое. Построение отношений. Романтика, семья, сексуальные связи, консультации пар и тренинги по прокачке женственности или мужественности. Шестое. Кризисная психология. Работа с травмой и ПТСР, с кризисами в отношениях. Проживание горя-утраты и другое. Седьмое. Экология и зеленые практики. Вегетарианство, экоактивизм, лесные ванны, ароматерапия, жизнь в гармонии с природой. Восьмое. Селебрити и популярность. Прокачка личного бренда, стремление стать инфлюенсером и набрать миллионы подписчиков в социальных сетях. Девятое. Различные формы активизма. Борьба за права женщин и меньшинств, защита и дестигматизация ментальных расстройств, повышение психологической культуры и просветительская деятельность в сфере ментального здоровья. Десятое. Здоровый образ жизни. Забота о физическом здоровье, правильное питание, фитнес, биохакинг и другие телесные практики. Одиннадцатое. Размеренная жизнь. Хюгге, магия утра, медитации, практики осознанности и другие методики, помогающие избавиться от суеты в своей жизни. Чаще всего люди не придерживаются строго одного стиля самопомощи, а комбинируют разные практики. Когда вы заходите в книжный магазин, будучи озадаченным какими-то жизненными вопросами или находясь в очередном кризисе, то блуждаете взглядом по полкам в разделе «Духовность и религия», «Популярная психология» или «Пособие по личной эффективности» в надежде найти подходящую вам self-help литературу. Основной момент, на который стоит обратить внимание, связан с самим фактом выбора. Каждый выбирает то, что, по его мнению, поможет ему позаботиться о себе наилучшим образом. Не всегда этот выбор удачный и на всю жизнь. Однако нужно зафиксировать этот момент. Вы самостоятельно выбираете ту или иную траекторию, даже если выбор продиктован сугубо личной симпатией к какому-либо психотерапевту, духовному наставнику или лайф-коучу. Для примера приведу историю моего однокурсника по университету. В старших классах после окончания художественной школы он увлекся иконописью и вскоре принял православие. Это был его личный выбор, никак не связанный с религиозными традициями семьи. Родители были совершенно нерелигиозны, только спустя много лет его мама тоже пришла к вере. Впоследствии он был рукоположен и стал священнослужителем РПЦ. Если какой-нибудь юноша принимал монашеский постриг в России 15-17 веков, то его выбор был обусловлен уже имеющейся картиной мира и определял только степень причастности к религии. Но быть или не быть христианином он не выбирал, так как в те века люди с детства воспринимали мир сквозь призму библейского нарратива. Можно привести еще несколько аналогичных примеров. Читающий «Размышления императора-стоика» Марка Аврелия, предприниматель из Кремниевой долины, вдохновленный речами Гарри Вейнерчука, уверяющего, что неостоицизм – крайне полезная для человека-достигатора философская система, существенно отличается от какого-нибудь аристократа первых веков нашей эры, последователя философии стоицизма. Отличие заключается в том, что фаталистичное принятие естественного порядка вещей и полной предопределенности полностью противоположно проактивной позиции современного бизнесмена, каждый день принимающего рискованные решения. Образ жизни модной селебрити, практикующей утренние медитации и регулярные ретриты для релаксации и психологического восстановления, столь же сильно отличается от тех форм аскезы, которые практиковали индийские йоги еще до нашей эры. Хипстер, скачавший приложение для mindfulness и прочитавший пару-тройку популярных книг об осознанности, вряд ли найдет много точек соприкосновения со средневековыми дзенскими монахами, мироощущение которых было полностью вписано в традиции буддизма. В этих примерах у всех людей есть одна важная черта, которая отличает их от людей предыдущих эпох. Сегодня быть христианином, буддистом, астрологом, слоу-лайфером, квантовым психологом или достигатором – выбор, который человек делает добровольно. Причем этот выбор может постоянно меняться, а не совершаться раз и навсегда. За свою жизнь человек может перепробовать множество практик и приобщиться к разным стилям жизни, в какие-то периоды реализуя те или иные предпочтения. Приведу примеры. В последних классах школы я уже был немного знаком с философией и кое-что читал в русле характерных для подросткового возраста поисков смысла жизни и ответа на вопрос «Кто я такой?». Тогда же у нас в школе появился долговязый учитель физкультуры по фамилии Сказка. Он носил рюкзак и позднее, когда мы стали общаться теснее, объяснил, что является последователем Карлоса Кастанеды. То есть книги Кастанеды попали в мои руки по случайному стечению обстоятельств. Необычное учение с полумифическими историями об индейцах Яки и нетривиальные диалоги с необычным учителем будоражили подростковое воображение и предлагали мне, мальчишке из маленького заполярного поселка, совершенно новую картину реальности. Позднее, уже в университетские годы, я познакомился на факультете философии с другим человеком, который жил в соответствии с учением Кастанеды, за что получил прозвище «Эдик Колдун». В те же годы у меня появился друг, который практиковал буддизм, самостоятельно изготавливал японские флейты секухати и играл на них. Любил восточные чайные церемонии, медитации, трехстишие хокку и прочие атрибуты дзен-буддизма. Он самостоятельно пришел к этому учению и, подобно герою фильма «Пес-призрак. Путь самурая», использовал эти техники самопомощи в повседневной жизни. Каждый из приведенных примеров описывает определенный стиль жизни, который опирается на ту или иную картину мира и соответствующие ему средства самопомощи. Любая форма самопомощи предполагает свой ответ на вопросы «Кто такой человек?» и «В чем смысл моей жизни?». За каждой из этих форм скрывается определенная интерпретация реальности, являющаяся основой для выбора стиля жизни. Учитель физкультуры и эдик-колдун следовали учению Карлоса Кастанеды в вопросах, как им жить и действовать. Мой однокурсник помогал себе с помощью медитации и игры на флейте секухати. А фанаты фитнеса ревностно тягают штангу и качают ягодицы, готовясь к очередным соревнованиям. Каждый из них выбирает тот или иной способ заботиться о себе и свою траекторию движения по намеченному пути. Несмотря на индивидуалистические тренды в современной общественной жизни и выборе способов заботиться о себе, рыночная реальность задает нечто вроде социальных норм и подталкивает к тем формам самопомощи, которые в большей степени соответствуют духу времени. Есть преобладающая траектория человека как предпринимателя самого себя, с акцентом на достигаторстве. В понимании такого человека жизнь выглядит как бизнес-проект, а себя он воспринимает как инвестора, имеющихся материальных и нематериальных ресурсов, участвующего в конкурентной борьбе. Этот озабоченный получением дохода человек использует self-management как способ управления своей жизнью по аналогии с управлением частным предприятием, с характерной для этого типа поведения интерпретацией ценностей и жизненных целей. Недавно я видел, как на улице девушка фотографировала молодого человека, одетого в деловой костюм. В одной руке он держал стильную сумку для документов, а другую согнул в локте и смотрел на часы, демонстрируя уверенность в себе. Классический образ делового мужчины, высокоэффективного супергероя, для которого время – деньги. С одной стороны, этот пример человека-достигатора попадает в траекторию self-help'а, обозначенную как форма заботы о себе, в которой на первый план выходит построение карьеры и достижение высокого финансового статуса. С другой стороны, именно эта форма в последние лет 20 является основным сценарием жизни, который выбирают люди в развитых странах. Именно идея человека-достигатора преобладает над другими и задает систему ценностно-смысловых координат в поиске ответов на вопросы «как мне жить?», «чем мне нужно заниматься?», «как тратить свое время?» и «к чему стремиться?». Ответы на все эти вопросы выстраиваются в соответствии с самоинтерпретацией человека, принимающего определенные правила игры, следуя которым он вступает в свободные экономические отношения с другими людьми и постоянно стремится реализовать свои амбициозные планы. Когда вы слушаете какого-нибудь последователя некогда модного движения «Бизнес-молодость», с энтузиазмом рассказывающего о своих достижениях или рекламирующего очередной инфопродукт в стиле «как заработать миллион за неделю», то сталкиваетесь с определенной интерпретацией реальности, который любой сюжет вашей повседневной жизни, любые чувства, мысли и действия будут оцениваться с точки зрения превращения жизни в успешный бизнес-проект. Поздний капитализм, как основа культурного ландшафта текучей современности, позиционирует себя в качестве капитализма возможностей. Его основной лозунг выражается словами «ты все сможешь». В контексте радикального индивидуализма и ориентации исключительно на экономический словарь в описании себя и окружающей действительности, люди по всему миру стремятся превратить свою жизнь в успешный бизнес-проект и стать счастливыми. В интерпретации мира как зоны свободной рыночной конкуренции каждый инвестирует в себя все свои силы и чаяния. Это выражено в стремлении к росту личной эффективности, погоне за счастьем и желании быть здоровым и красивым, что приводит к жизни на пределе возможностей, описанной в предыдущих главах. Все это заставляет человека следовать массовым социальным трендам, совершая выбор без выбора и двигаясь по инерции. Каждая из упомянутых траекторий саморазвития приводит к выгоранию и обнажает принудительный и токсичный характер наивной убежденности в том, что каждый может стать супергероем и прогнуть мир под себя. Однако, как уже было сказано, любые методики заботы о себе в эпоху текучей современности предоставляют человеку свободный выбор способов этой заботы. Нет никаких обязательств перед церковью достигаторов-супергероев быть верным адептом их прекрасного учения. И нет необходимости принимать этот путь как фатальную неизбежность. Выделенные в списке траектории заботы о себе фиксируют вариативность сценариев и способов выбора пути. Вот вы переживаете потерю близкого человека или ценностный кризис. Соответствующие направления кризисной психотерапии или иные формы реабилитации явно будут более актуальны, нежели гонка за счастьем и успехом. Если вы находитесь в духовном поиске и понимаете, что не только деньги приносят внутреннее удовлетворение, вероятно, вам следует заняться самопознанием и изучать различные духовные традиции. Когда вы чувствуете, что пора снизить темп и начать более бережно относиться к себе, чтобы не пополнить армию выгорающих супергероев, возможно, вам помогут методики Slow Life. Человек не обязан принимать навязанные ему ценностные установки и вновь пытаться воплотить в жизнь сценарий превращения в амбициозного героя Супермена. И не должен делать свою биографию историей неудачных попыток обогащения, сопровождаемых ментальными расстройствами, непосильными кредитами и другими проблемами. Все больше людей ищут возможность выйти из токсичного круга сансары достигаторской мифологии и хотят вести интересную, насыщенную жизнь, выбирая экологичные формы заботы о себе и соответствующие им ценности. Для этого необходимо отбросить описанные в первых главах сценарии квазизаботы с их утопическими микронарративами, ведущие в тупик, к состоянию выгоревшего супергероя. Но как это сделать? Как понять, какие из этих форм токсичны, а какие реально помогут позаботиться о себе и достичь желанных целей? Как выбрать альтернативные траектории духовного поиска и психотерапии, которые приведут к новым формам самопомощи и стилям жизни? Токсичные траектории стремления к сверхэффективности, гонка за счастьем и эксплуатация своего тела для достижения амбициозных финансовых целей имеют общие черты. Во всех этих практиках человек беспощадно превращает себя в расходный материал. Жизнь воспринимается как постоянно инвестируемый в будущее человеческий капитал – когнитивный, эмоциональный, эстетический и физический труд. И все ради реализации принципа «невозможное возможно». Значит ли это, что только антипрактики, вроде размеренной жизни и бодипозитива, могут быть альтернативами одержимости эффективностью, тирании счастья и изнуряющему стремлению к красоте? Следующие главы посвящены поиску ответа на вопрос, как выйти из гонки достижений и научиться по-настоящему заботиться о себе. Избежать выгорания и апатии и идти навстречу нормальному человеческому счастью. Организовать свою жизнь, соблюдая баланс работы и неработы, разумных усилий и отдыха, деятельности и созерцания. Как найти форму заботы о себе, при которой возможно достигать благополучия, получать интересный опыт, налаживать отношения с близкими людьми, трудиться, не калеча свою психику и так далее. Резюме. Окончание эпохи больших повествований, предлагавших людям способы коллективной идентификации и ответы на все важные вопросы, с одной стороны усилило чувство неопределенности и тяжести жизни, а с другой – открыло широкие возможности для самоопределения и выбора пути, который соответствует ценностям и личным смыслам человека. Его больше не принуждает церковь, партия или еще какой-либо институт подчиняться коллективному движению к светлому будущему. Он может сам выбирать стиль жизни, форму профессиональной деятельности, место жительства и способы заботиться о себе. Гибкое конструирование своего пути открывает новые возможности для поиска траекторий саморазвития даже для выгоревших достигаторов. В следующих главах мы рассмотрим эти траектории и попробуем найти ответ на вопрос, как прийти к подлинной заботе о себе.